Причем последнее было бы не то, чтобы очень далеко от истины. И ведь он 100% потом задерет нос и будет все время пытаться вытереть об меня ноги, сказала Кристина. Именно так, девочка, сказала продавщица. Это к гадалке не ходи, все они одинаковые. Сунул в кого-то свой стручок и ходит героем. Но ты же не позволишь ему такое, усмехнулся я. Погоди, я еще не сказала, что останусь со старотом, насупилась Кристина. А по-моему, ты все решила, пожал плечами я. Ты же хочешь увидеть, как он по-настоящему станет звездой, а не только среди Оксаны. Эту лохудру Оксаной зовут? Прищурилась Кристина. Вроде да, сказал я. Я не сразу запомнил. Так он еще и не один раз с ней виделся. Глаза Кристины снова полыхнули. И ты ничего мне не сказал. Второй, сказал я. Они на съемках клипа познакомились. На ВДНХ. И, Кристина прищурила один глаз. И ничего, я пожал плечами. Там была еще толпа ее однокурсников. А когда спонтанная вечеринка завершилась, я эту девицу выставил за дверь. От греха, так сказать, подальше, но явно отодвинул недостаточно далеко. Кристина несколько секунд смотрела на меня серьезным взглядом, потом захихикала. «Какой ты?» – она подняла глаза к потолку. «Рядом с тобой просто невозможно долго расстраиваться. Даже, блин, я вот сейчас просто поверить не могу, что это правда произошло. Я пришла, а там другая тёлка, как в анекдоте каком-то». Кристина нервно рассмеялась и снова принялась за мороженое. «Знаешь, ты прав», — сказала она, — «никуда я не уйду. Если бы дело было только в моих личных шуры-муры, было бы просто. Но у нас-то с тобой договор, так, так», — кивнул я, улыбаясь. «Значит, ты не будешь возражать, если я немного отомщу?» — прищурилась Кристина. «Надеюсь, отомщу, это не прыгну в постель первому встречному, чтобы козел приревновал?» — спросил я. «О, нет-нет, я себя не на помойке нашла», — сказала Кристина. «И тут я чуть не прыснул». Едва сдержался. «Я по-другому отомщу, тебе понравится». На губах Кристины заиграла мстительная загадочная улыбка. «Есть одна просьба», — сказал я. «Какая?» Кристина подняла на меня взгляд своих изумительно прекрасных глаз. «Отложи свою месть хотя бы до послезавтра». «Ладно», — сказал я. «Нам желательно завтрашнее мероприятие отыграть без эксцессов и выйти оттуда живыми и по возможности здоровыми». «Договорились», — серьезно кивнула Кристина и взяла со стола стакан с коктейлем. Рокерское гетто в ресторане Новокиневск обустроили совсем даже недурственно. Ширма отгородила часть зала левее сцены. Там поставили стол и до краев заполнили его разными яствами. От нарезок колбасы и сыра до бодеек с салатами, декорированными сверху цветами из тонких полосок свеклы, морковки и огурцов. Каких-то особых деликатесов я не наблюдал, все было дешево, сердито и нажористо. Винегрет, оливье, еще какие-то майонезные салаты, но оформлено в духе ресторанного лоска. Когда я пришел, официанты как раз расставляли на стол бутылки водки. «Слишком щедро, Боба», — сказал я. «Рокеры, конечно, могут играть в любом состоянии, но я бы не рисковал. Лучше с собой им выдай по бутылке. После». «Да без проблем, Вован, раз ты так говоришь, значит так и сделаем», — Боба хлопнул меня по плечу. «Эй, гарсоны, слышали, что Вован сказал? Оставьте на столах чисто символически, остальное тащите в подсобку. Вован, ты же знаешь, где подсобка». «Нет, суеты в подготовке особой не было, официанты делали свое дело с меланхоличными и сосредоточенными лицам ко всему привычных людей. Боба периодически мешался у них под ногами, но, в целом, тоже особо не суетил. Судя по количеству выпивки и закуски, банкет планировался прямо-таки космических масштабов. Мне показали, куда поставили ящики. В натуре, всю ночь не спал, репетировал, не поверишь», — доверительно прошептал мне Боба, когда мы снова вышли в зал ресторана. «Мандражируешь?» — усмехнулся я. «Не то слово», — Боба привалился к колонне и потер пальцами лоб. «Как институтка перед экзаменом. Блин, слово-то какое, институтка, хех, сразу неприличные ассоциации разные в голову лезут». «Все будет отлично», — сказал я и посмотрел на часы. 10-минутная готовность. Гости приходили двумя волнами. Сначала никого не было, пустой зал полностью откупленного ресторана сиял готовностью. Из праздничного декора имелся только длинный транспарант почти в советском духе. «С юбилеем, француз». Потом снизу раздались голоса, мужские и женские, смех, и по лестнице повалил народ, будто кто-то там внизу открыл портал в ад, точнее, из ада. Время малиновых пиджаков пока не наступило, думал я, наблюдая, как за столиками рассаживаются бритые громилы в трениках, толстячки в плохо сидящих костюмах, вульгарные дамочки в платьях с блестками, поджарые и опасные даже на вид товарищи в свитерах и джинсах, стройные длинноногие девицы в экстремально коротких юбках и чулках сеточкой. О, братан, здорово, сколько лет, сколько зим. Синему с космоса ногу прострелила какая-то гнида. Я ему, в натуре, говорю, ты берега что ли попутал, черт очкастый. В натуре козырная тачка, все тёлки твои. А я Машку наяриваю, только треск стоит. Ну мы, чисто, собрались в сауне посидеть по-тихому. В какую еще больницу? Я же на условке, мне нельзя в больницу с огнестрелом. Для рокеров устроили отдельный вход и попросили, чтобы до поры до времени они из-за своей загородки не высовывались. Чтобы конкретный такой был сюрприз для француза, ясно, Вован, в принципе, пока парни и не высовывались, сидели тихонько за своим столом и трескали халявную еду. Француз как-то ухитрился пройти в ресторан незамеченным, среди второй волны, не иначе, никто не заметил, как он поднимался, а тут, хоба, и вот он уже за столом сидит. Вовчик, пора, Боба тряхнул меня за плечо, глаза дикие, напряженный такой. Слушай, а можешь у Астарота вашего рогатую эту штуку на башню, чтобы я, в натуре был, как рокер, а сам что не попросил, усмехнулся я, да я перед ним робею, в натуре, Боба бросил опасливый взгляд в сторону ширмы, он как зыркнет, так все время кажется, что проклятие какое наслал, так и хочется за лоб схватиться, чтобы проверить, не отрос ли у меня там хрен, заметано, будут тебе рога, сказал я, тогда пойдем, Боба шагнул к сцене. Хотя нет, подожди, сейчас я водки хряпну для смелости и приду, ты выгоняй там своих, пора начинать уже. Я направился к ширме, но по дороге меня перехватил Валера. Володя, у меня вот какой вопрос есть, сказал он. Все как договаривались, отмахнулся я. Сейчас Боба споет стартовую песню, а потом... Да нет, я не об этом, скривился Валера. Сегодня он был одет в серый костюм с серебристым отливом и пронзительно-фиолетовый галстук, но выглядеть лучше от этого не стал. На его фигуре толстенького младенчика костюм сидел плохо, а манера перетягиваться ремнем по максимуму превращала его живот в два живота. Ты не против, если ребята из Изумруда тоже за стол пройдут, скажешь своим, чтобы не обижали, а они до сих пор в коридоре топчутся, удивился я. Надо же, скромные какие. Пойдем я их представлю по-быстрому. Ангелочки сначала вышли на сцену по-тихому, никто даже внимания не обратил. Ну мало ли, кто-то там на сцене шебуршится, что-то настраивает, что-то подключает. Обычное дело, а барабанов не будет что ли? Вдруг спохватился Боба, до этого старательно примерявший в зеркала рогатый шлем Астарота. Шлем болтался, голова Астарота была здорово больше. Драм-машина будет сегодня, сказал Бегемот. Сцена слишком маленькая, установка туда не влезет. Не понял, нахмурился Боба и повернулся. Рога тут же сползли на бок. А тебе и не надо, вмешался я. Ты лучше шапку под шлем поддень, лучше будет держаться. А поменьше нету. Боба поправил шлем и снова посмотрелся в зеркало. Не, ну в натуре же круто, а, выгляжу как этот настоящий викинг. Объяснять ему, что викинги никогда шлемов с рогами не носили, я не стал. Чем бы дитя не тешилось, Бильфигар показал мне большой палец, и я подал световику знак, мол, врубай уже, пора. Тот понимающе кивнул, и над крохотной ресторанной сценой зажглись многочисленные прожектора, включая тот, который был направлен на дискотечный шар. По залу поплыли световые пятна. «Раз-раз», — сказал в микрофон Боба, — «на весь зал, потому что он тоже был подключен. Дорогие гости, всем наши здрасте». Сегодня у нас с вами отпадный повод собраться, в натуре. Я бы даже сказал, лучший повод. Боба прикрыл микрофон рукой и возмущенно произнес. Я не понял, почему на нас никто не смотрит. Мы тут с вами рокеры или где? Я Вадиму говорил, что лучше бы я начал, зашептал мне на ухо Валера. Но он уперся, мол, сам с усами. Надо было профессионалам доверять работу, верно я говорю, я ничего ему не ответил. Вообще не люблю обсуждать. Как могло бы быть гипотетически, если бы кто-то сделал по-другому? На самом деле, Боба был не вполне прав. Гости француза, да и он сам тоже, свет на сцене очень даже заметили. Кто-то уже начал из-за столиков подниматься, чтобы потанцевать. Но до танцплощадки пока никто не дошел, только возле столов топтались. Я не понял. Боба посмотрел на меня, потом на ангелочков. Я, в натуре, столько репетировал не затем, чтобы меня тут никто не слушал. «Не переживайте, сейчас мы привлечем их внимание», — спокойно сказал Кириллу. Улыбнулся по-детски так, подмигнул. Поднял гриф гитары вверх и выдал такой оглушительный запил, что в ресторане, кажется, все стены затряслись. Глава 24. Когда конкретные проблемы, француз поддержит и поймет, и нам не надо мутной темы, а только лишь наоборот. И когда буду жрать от пуза, позову француза. Боба пел старательно, сжимал микрофон обеими руками. Даже со стороны было заметно, что ладони у него вспотели, но силы его голоса было явно недостаточно для драйвовой мелодии. На втором куплете Астарот вышел из-за ширмы, и они с Надей принялись подпевать в один микрофон. Парни из Самсона в первые минуты слегка обалдели, но сориентировались быстро. Повскакивали, вытащили на танцпол француза. На втором припеве уже орали все хором, а в конце затребовали припев еще трижды. Зрелище толпы здоровых мужиков в элегантных костюмах, колбасящихся перед крохотной сценой, размахивающих козами и норовящих хлопнуть своего интеллигентного босса по плечу, это тот еще цирк, конечно. Камеру я сегодня от греха подальше не взял. Взрывоопасная публика, все-таки. Сейчас немного об этом жалел. На будущем Ютубе это была бы просто бомба, конечно. Ну ты даешь, Боба. Француз покачал головой, пожал Бобе руку, потом дернул ближе к себе, обнял и похлопал по спине. Честно скажу, удивил. Да я же от чистого сердца, в натуре. Боба прослезился, шмыгнул носом, смахнул слезы тыльной стороной ладони. Бляха, вот ты даешь, когда я буду жрать от пуза. Братаны, а можно я тоже в микрофон? Слышь, пацан, а гитару дашь подержать? Да я, в натуре, сам в шоке. Братки были еще не пьяные, просто взбодрились от песни и торопились всячески свои эмоции высказать. Так-то сейчас по плану должен был выйти Валера, сказать всякие поздравительные слова, а потом еще пара песен ангелочков. Собственно, суперхит новокиневская «Темные тени» и еще одна. Но Валера куда-то делся, среди тусующихся за ширмой рокеров и музыкантов изумруда его костюма с отливом было не видать. А играть ангелочки не могли, потому что расшалившиеся братки лезли на сцену, норовили похлопать парней по плечу, а сделай мне фото, будто я, в натуре, тоже музыкант. Сегодня я в качестве ведущего не планировался, но дальше тянуть уже было нельзя. Извините, разрешите, пропустите, пожалуйста. Я протиснулся через толчею возле сцены, аккуратно и вежливо оттер от микрофона квадратного мужичка с бритым затылком и в златой цепи на бычьей шее. Взял микрофон, братаны и братанессы, все малаха. Громко сказал я и дернул микрофоном так, чтобы колонки завизжали. Шум и гомон слегка поутих. До нашей рок-бригады дошел слух, что сегодня день рождения самого настоящего в мире француза. Это правда? Уа-а-а, днюха, француз. Раздались нестройные выкрики. И в честь этого сегодня будет самый забойный рок-концерт. Вы уже готовы колбаситься? Публика снова разрозненно забубнила. Драйв такой себе, но главную цель я выполнил. Более или менее отогнал самых борзых от сцены. Во всяком случае, они от нее отвлеклись. Кто там у нас Валера? Тамада? А тамады вроде все время подгоняют всех пить. Ну что ж, так надо получше подготовиться, зарычал в микрофон я, по ходу дела выискивая, где там этот клятый Валера, который парил мне мозги, а в нужный момент пропал. Я смотрю, у вас все еще не налито. Вот эти слова возымели нужный эффект. Братва опомнилась, что, мол, а правда, что это мы не бухаем. И все потянулись обратно к столам. Зазвенели бутылки о стопки, раздалось женское хихиканье. И лучшего, так сказать, усвоения бухла, группа «Ангелес» исполнит для вас свой главный хит этой весны. Я повернулся к Астароту. Тот кивнул. Раздались басовые шаги песни «Темные тени». Я соскочил со сцены, но остался в зале, за ширму уходить не стал, чтобы не оставлять больше ангелочков без своей моральной поддержки. Реакция неоднородная, философски заключил я. Часть публики явно слышала песню по радио и с довольными возгласами устремилась к сцене. Часть лиц выглядели недоуменными, а некоторым так было вообще пофиг на происходящее на сцене. Их внимание целиком и полностью было сосредоточено на столах, а со стороны туалета ко мне целеустремленно двигался Валера. Он поправлял ремень на штанах и вид имел весьма возмущенный. «Мы же договаривались!» — выкрикнул он прямо мне в ухо, потому что иначе я не услышал бы, стоя рядом с колонками. «Так получилось!» — развел руками я. Он продолжил возмущаться, но слышно мне было через слово, Так что большую часть его претензий я честно пропустил мимо ушей. Вашей самодеятельности. На весь ресторан выкрикнул Валера, когда музыка внезапно смолкла. За ближайшим столиком заржали, круглые щеки Тамады слегка покраснели. «Слушай, Валерон, а ты точно Тамада?» – спросил я, приобняв его за плечи. «Да что ты мне?» – Валера попытался сбросить мою руку. «А скажи что-нибудь на Тамадином?» – усмехнулся я. «Что?» – опешил он. «На сцену?» – говорю, «иди». Я подтолкнул его вперед. «Возмущаться потом будешь». Глаза Валеры злобно сверкнули, он дернулся, поправил ворот рубашки и решительно шагнул к сцене. «Добрый вечер, дорогие гости!» Манерным голосом начал вещать Валера. «Сегодня у нас с вами есть особый повод для праздника. Пользуясь случаем, хочу поздравить уважаемого француза с этим знаменательным днем, а также хочу передать поздравления от братвы из Спарты. Какой-то он нервный», — сказал Астарот. «Так что, мы еще сегодня будем петь, или весь вечер на манеже будет Виа Изумруд? Поглядим», — пожал плечами я. «Концерты — вещи непредсказуемые. Как-то стрёмно начали, не?» Астарот выглядел слегка смущенным. Я подавил в себе желание саркастично пошутить над его недавним приступом звездной болезни. Вместо этого хлопнул нашего фронтмена по плечу. «Все будет нормуль, Саня», — сказал я. «До конца продержимся, получим бабки и свалим». Сказал бы я, что у ресторанов в 90-е была какая-то своя особая атмосфера, но ничего такого я не ощущал. Подобные рестораны всегда такие. У них неизменно туповатая публика, приглушенный свет, жеманный смех и сальные шуточки. Если бы сцену безраздельно отдали рокерам, то, может, мы и смогли это нетрезвое жрущее болотце качнуть чуть в другую сторону. Но Валера с Изумрудом старательно поддерживал это вечные ценности. «А сейчас для вас выступит группа Изумруд с медленной песней», — объявил Валера. «Кавалеры приглашают дам, дамы приглашают кавалеров, никто не стесняется. Владимирский Централ, серьезно?» Дородные мужики зашевелились и повели своих дам разной комплекции на танцпол. Пары заколыхались в псевдочувственном танце, кто-то даже подпевал. А я подумал, что стоит, пожалуй, внести в программу коррективы и отложить драйвовых пиночетов ближе к концу программы, когда градус алкоголя в крови еще повысится. Перелом случился на втором выходе ангелочков. Когда француз собственной персоной вышел к сцене, пожал Астароту руку и попросил сыграть что-то еще, несмотря на возмущение Валеры. Ангелочки заиграли монаха, публика резко переменила прохладное настроение за замесное, и все наконец-то начало быть похожим на рок-концерт. Пьяненький Боба снова полез на сцену и под общие аплодисменты еще раз исполнил конкретного командира. Следом, без перебивки на блатняк с Изумрудом вышла группа «Ножной привод». Валера устремился в мою сторону, но его по дороге перехватил Боба и увлек за ширму. С моей точки обзора было видно, что Валера пытался размахивать руками и качать права. Сначала Боба его слушал, но длилось это недолго. Боба вообще не отличается ангельским терпением. Так что в ответ на какую-то особо экспрессивную фразу Валеры, он, не мудрствуя, без замаха двинул тому кулаком в живот. Валера согнулся пополам, оперся на колонну. Боба придержал его за плечо и тихо, но вдумчиво что-то взялся заяснять на ухо. «В принципе, Валера, неплохой ведущий», — подумал я, отворачиваясь. «Только какой-то психованный сегодня». Ножной привод неожиданно понравился молодым спутницам братков. Десяток девиц в обтягивающих платьицах и чулках сеточкой высыпали на танцпол, образовали кружочек и принялись соблазнительно выгибаться, не особо попадая в ритм. Вслед за ними потянулись мужики, движ стал набирать обороты. Ресторанная атмосфера при этом никуда не делась, смешалась с рок-музыкой, мутировала и преобразилась в какой-то совершенно трэшовый коктейль. Метались цветные огни, крутился зеркальный шар, а на сцене солист ножного привода показывал какое-то подобие горлового пения. Группа не так давно выезжала всем составом в Хакасию, для просветления, не иначе, и привезли оттуда разные этнические мотивы, которые к месту и не к месту вставляли в свои песни. Чуть подвыпивший француз отжигал в первых рядах в обществе двух блондинок. Сначала я думал даже, что они родные сестры, но потом присмотрелся и понял, что нет, даже не родственницы. Просто накрашены и причесаны одинаково. Первый раз, кстати, видел француза нетрезвым. Обычно он был такой серьезный и уравновешенный. А я знал, что тебе понравится. В сотый раз повторял Боба, который все время терся где-то рядом с ним. Невысокий квадратный мужик выволок на танцпол официанта и заставил того наливать водку прямо среди колбасящихся братков. Его постоянно толкали под локоть, водка лилась мимо стопок, которые он как мог ровно удерживал в руках. Боба кинулся ему помогать, но только еще больше мешал, бегая вокруг и суетясь. «Ну, за француза! А я слышал, что западло пить из одной и той же посуды дважды. Да завали, брателло, в прошлый раз повелись, я себе все ноги порезал потом. Давай еще играй. Уа-а-а-а!» Хви-метал. Толстый дядька с совершенно осоловелым взглядом врубился в толпу возле сцены, трубя, как больной лось. Судя по всему, он представлял себя рок-звездой, падающей на руки толпы. Но получилось не совсем то. Он промчался сквозь пляшущих как ледокол, врубился со всего маху в колонку и своротил ее с места. Микрофон взвыл, мужик взвыл, толпа взвыла. Потом он тряхнул головой, сфокусировал взгляд на музыкантах и полез на сцену. Ухватился за стойку микрофона, чтобы не потерять равновесие. Раскинул руки. Басист ножного привода успел пригнуться, иначе ему аккурат бы в челюсть прилетело. Ну а потом произошло то, что и должно было. Мужик упал вперед, народ разошился, и тот плашмя шлепнулся на пол. Кто-то заржал, кто-то не заметил. «Я рок-звезда, в натуре!» Взревел он, встал на четвереньки, выставил вперед руку, сложенную козой, и пополз вперед. «Тащи сюда еще водки, я хочу, в натуре, выпить с этим парнем!» На сцену взобрался еще один браток, улыбался во весь щербатый рот и обнимал солиста. Валеру я перехватил рядом с вешалкой. Он был весь красный, губы дрожали. Руками он торопливо наматывал на шею шарф. «Так, Валерон, а ну стоп», — сказал я, удерживая его за руку. «Ты куда это собрался?» «Домой», — буркнул он. «Нифиг, потому что так, отставить домой», — я сдернул шарф с его шеи. «Кто мне тут затирал про договоренности? Сейчас половина десятого, выступит Пиночеты, и мы сворачиваемся. Дальше программа Изумруда. Да в гробу я видал такие вечеринки», — визгливо выкрикнул он. «Тебе заплатили», — напомнил я. «Ты же вроде как профи. Или мне показалось?» Валера гордо выпрямил спину и смерил меня таким взглядом, который должен был меня испепелить, стопудово. Потом он как-то продышался, его отпустило. Он поманил меня ближе. «Слушай, Володя, ты вроде нормальный парень», — сказал он мне на ухо. «Они напились уже все, хрен кто вспомнит, что тут вообще было. Поставишь им на кассете Ксюша-Ксюша, юбочка из плюша, и все в ажуре. Это так среди вас тамадов что ли принято?» — холодно спросил я. «Или правильно тамади, деньги загрести и не отработать? Володя, давай тут сцен не устраивать, мы же все-все понимаем». «Да», — тихо сказал Валера, — «каждый как может, так и крутится. У них тут того и гляди стрельба начнется, а у меня жена и двое детей. В огороде бузина, а в Киеве дядька», — вздохнул я. «Фу, так что-то противно с этого Валеры стало. Я и сам не то, чтобы в восторге от этой публики, но, какой еще дядька?» «Не понял Валера». «Да пошел ты», — я оттолкнул его от себя и вытер руку об штаны. «Вали к своей жене и детям. Ты меня еще осуждать тут что ли будешь?» — возмутился Валера. «Давай, давай, шевели батонами, пока я тебе еще разок в фанеру не прописал», — процедил я, мотнув головой в сторону выхода. Заглянул за ширму. «Ну, точняк, эти его проверенные изумруды уже технично свалили. Да и хрен с ними. Натурально, без них даже легче будет. В конце концов, нас тут 7 рок-групп. Как-нибудь доведем концерт до конца. Надо только». Я заскочил за ширму и нашел Надю. «Значит так, Пантера», — сказал я. «Сейчас я по-быстрому тебя отправлю домой на такси, ясно? А чего это?» Распахнула глаза Надя. «Тут вроде весело». «Я на всякий случай», — сказал я. «Или даже не так, если ты из дома все равно отпросилась, поедешь к Астароту. Там сейчас Ева и Света, поможешь им на стол накрыть и все такое». «Ну ладно», — кивнула Надя. «Бомбилу у гостиницы найти было вообще не проблема. Ценник, правда, конский, но тут уж ничего не поделаешь. Но оставлять нашу Пантеру в ресторане было ну никак нельзя. Публика вот совсем не та. Пиночеты вышли на сцену гуськом. Уже явно все датые, но я и не собирался следить за моральным обликом рокеров. Особенно если они панки. А я вернулся за ширму и собрал рокеров в кружочек. Короче, план такой, парни», — сказал я. «Сейчас отрабатываем еще по паре песен и по домам. Так вроде уже все, не?» — спросил Птица, гитарист и солист Чистилища. «Пиночеты должны были последними петь, планы поменялись», — я пожал плечами. «Вокально-инструментальный ансамбль Изумруд скоропостижно нас покинул, так что отдуваемся мы». «Слушай, какой вопрос?» — осторожно спросил фронтмен ножного привода. «А с деньгами как поступать будем?» «Так я же вам вперед заплатил уже», — нахмурился я. «Да не, я не про это», — он мотнул головой. «Мы пока пили, мне в карман насовали денег, и вот я не знаю, это надо скидывать в общую шляпу и на всех делить. Купи Андрюхе новую бас-гитару», — засмеялся я, — «а то он у тебя на рухляде какой-то играет». «В смысле?» — он нахмурился. «Считай, премия», — я хлопнул его по плечу. «Ты достучался до струн чьего-то сердца, вот тебя и отблагодарили, как умели, все, работаем». Как он вовремя про эти деньги сказал, подумал я, выходя из-за ширмы обратно в зал ресторана. Такое воодушевление на лицах остальных музыкантов, прямо-таки образцовый энтузиазм. Кто-то ухватил меня за плечо и развернул к себе. «Это ты что ли, Вован?» — обдав меня густым водочным духом, спросил дородный дядька, уже без пиджака, в одной рубахе, промокший от пота в стратегических местах. Галстук повязан на лоб, часть пуговиц вырвана с корнем. «Есть такое», — сказал я и кивнул для ясности. «На случай, если тело не очень воспринимает информацию на слух. Слышь, мне Боба сказал, что это ты решаешь, кто за кем будет петь». Мужик приобнял меня за плечи и повис на мне всем телом. «Пусть эти твои ангелы еще раз споют вот эту вот песню. Ну, где ходят люди, за ними тени, ля-ля. По радио еще крутит. Я, в натуре, за все башлию». Мужик, пошатнувшись, достал из кармана брюк бумажник, со второго раза его открыл, вытащил пачку купюр, попытался сколько-то отсчитать, потом плюнул и сунул ее мне в карман всю. «Сделаем», — заверил я. Заботливо довел нетвердо стоящего на ногах мужика до ближайшей колонны и двинул за ширму. Но по дороге меня перехватили Боба и француз. «Вован, стой!» Боба ухватился за меня. На лице счастливая улыбка до ушей. Глава 25. «Прямо так и сказал», — Наташа сделала большие глаза. «Почти», — под общий хохот произнес я. Смеялись не потому, что история смешная, скорее от радости, или даже облегчения. Все междометия, эпитеты, метафоры и гиперболы я опустил. Но суть такая, да, офигеть, — фыркнула Наташа и положила руку на плечо Астарота. Лицо ее стало пафосным и величественным. «Поздравляю, друг мой, теперь у тебя официально есть крыша. Даже не знаю, гордиться этим теперь или пора уже бояться», — вздохнул Бильфигер. Рыжий наш клавишник выглядел растрепанным, уставшим и счастливым одновременно. В распахнутое окно врывался прохладный весенний воздух, но ангелочки и сочувствующие так много курили, что закрывать окно никто не торопился. Хотя дело было не только в этом. Весна — это был уже совсем-совсем весенний воздух, в котором даже почти угадывался запах свежей зелени. Ну ладно, пока еще только намек на запах. Завершение концерта получилось очень сумбурным. Все больше пьянеющие братья гостей француза требовало зрелищ. Пара особо упоротых ревела «Мурку давай», настолько настойчиво, что смешанный состав ангелочков с пиночетами даже исполнил некую фантазию на тему криминального хита в рок-обработке. Остальные рокеры к этому моменту уже благополучно эвакуировались из Новокиневска. И после этого Боба уже в третий раз за вечер заверил меня, что если вдруг на ангелов взбудет кто-то наезжать, чтобы я смело приходил в Самсон с этим. Мол, бригада француза готова вписаться в разборки, будь таковые случаться, на нашей стороне, француз гарантирует. Единожды эти заверения слышал сам сегодняшний виновник торжества и благосклонно кивал, то бишь обещал все это Боба с его санкцией. Хрен знает, как я к этому относился, скорее так себе. Меньше всего мне хотелось, чтобы группа стала завсегдатаем буйных ресторанных вечеринок братков. Ну и опять же, до определенного момента ангелочки, как и прочие новокиневские рокеры, были для мира криминала своего рода невидимками. Бригады, крышующие рыночных торговцев и прочих деятелей зарождающегося рынка, не интересовались потлатыми нищебродами с музыкальными инструментами. И очень хочется надеяться, что за этот одиночный зашквар ничего не поменяется. Хреновасто выйдет, если внезапно ангелочки станут мишенью для оппонентов француза. Я не вникал в хитросплетение взаимоотношений группировок. Наверняка же есть какие-нибудь оппоненты, а он вообще лыка не вяжет, прикиньте, — рассказывал Кирюха. Пристал, такой, научи, говорит, на гитаре вот так вот вррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Сам даже на ногах не стоит. Нет, говорит, у меня все, в натуре, получится, я отличником в школе был, с дочкой своей познакомлю. Макс криво ухмыльнулся. Она еще в школе, но мы вас живо поженим, бабки есть. Только тебе надо подкачаться, — торопливо запихивая себе в рот бутер с колбасой, говорил Бегемот. Зуб даю, Ты через 2 месяца станешь круче железного Арни. Нет, ну натурально, двинутый. Говорит, что всегда завидовал тем, кто легко вес набирает. Я его в сторону оттаскиваю и говорю, ты придурок что ли? Бильфигер активно жестикулировал. Пиночеты натурально двинутые, из-за костыля там чуть драка не началась. Видели, говорили все разом, перебивая друг друга. Делились впечатлениями, выплескивали эмоции. Света, Наташа, Ева и Ирина с Жаном жадно слушали наши рассказы о прошедшем ГМ-концерте. Опыт получился ценным. Это был пока что самый экстремальный из всех концертов, где ангелочкам случилось участвовать. Публика рок-концертов случалось шалила и на сцену лезла. Но с ними разговор довольно короткий, выдал леща, сбросил обратно в зал и продолжай. Тут было совсем другое дело. Братки, бодро размахивающие пачками купюр, чертовски легко меняют их на стволы и кастеты. И вот это хождение по краю ощущалось всей кожей. Вот они, те 90-е, которые так любили живописать в прошлом будущем, подумал я. Шальные деньги, шальное все. Время шизанутой свободы и безнаказанности. Мы вышли с днюхи француза в неслабой такой прибыли. Я честно даже не считал, сколько денег у меня оказалось рассовано по карманам. Приехав к Астароту домой, мы просто выгрузили все или почти все в пакеты и вверили его Свете, чтобы потом, в более спокойной обстановке, все пересчитала и занесла в бухгалтерию. Ну а пока, расслабиться, пить, закусывать и радостно делиться впечатлениями. Как думаешь, то, что нам француз пообещал защиту, это как, серьезно? Спросил Астарот, когда мы с ним вдвоем оказались на кухне. Не исключено, медленно кивнул я. Француз, в целом, не трепло, насколько я знаю. Так обещал-то нам Вадим, сказал Астарот. Ну, в смысле, Боба. А он был уже ГМ на бровях. Не доросли мы с тобой, Саня, чтобы с нами сам босс разговаривал, засмеялся я. То есть, ты правда думаешь, что все серьезно? Да. Астарот испытующе уставился мне в лицо. Что это? Прямо, реально так, что они впишутся, если будет надо. А что это вдруг такой интерес? Подозрительно прищурился я. Даже если это и так, то что, ты что, вознамерился воспользоваться этой возможностью? Да так рассматриваю вариантики, уклончиво ответил Астарот и отвернулся к окну. Давай-ка ты договаривай. Я ухватил его за плечо и развернул к себе. Чего ты завелся? Вспылил Астарот. Ничего конкретного, просто ты же сам говорил, что возможности нужно использовать по максимуму. Не все, хмыкнул я, но плечо Астарота не отпустил. Что? Переспросил Астарот. Не все возможности нужно использовать, сказал я. Или тебе до конца дней хочется выступать вот в таких кабаках перед подобными людьми? Ну мы же нормально так заработали. Астарот дернулся. Я открыл рот, чтобы сказать ему, что он придурок, что это сегодня нам совали пачки денег и всячески облизывали. Это сегодня Евгений Шатров, более известный как Француз, и Павел Оглобин, в просторечии Оглобля, обнимаются и клянутся в вечной дружбе. Завтра они не поделят ларек на площади Спартака, насмерть разругаются, и милейший Оглобля, который сегодня 3 раза заказывал темные тени и подвывал припев в микрофон вместе со Старотом, вытирая галстуком скупую мужскую слезу, завтра не задумываясь всадит этому же Астароту перо под ребро, только потому что как-то исторически сложилось, что группу Ангелос вписали в активы Француза. Не стал ничего говорить. Пока у Астарота в голове взрываются фейерверки звездной болезни, он все равно не в состоянии адекватно воспринять риски, и даже не те, которые про возможность физической расправы, а репутационные скорее. От клейма Ангелос, братковские выкормыши, отмыться чертовски трудно. Сегодня мы отлично отработали, ага, кивнул я, отпустил плечо Астарота и поправил ему воротник. Только ты это, если у тебя правда есть какие-то проблемы, приходи сначала ко мне, ладно, не к Французу или Бобе. Да это понятно, кивнул Астарот. Но пасаран, братан, я обнял нашего фронтмена и похлопал по спине. Поговорить с Максом получилось только под утро. На днюхе Француза я успел мельком заметить, что они таки разговаривали. Даже больше того, Француз в какой-то момент уволок Макса за свой стол. Возможно, по большей части из-за Макса это самое предложение защиты и покровительства и прозвучало. Честно говоря, я надеялся, что он меня не узнает, философски усмехнулся Макс. Но тут такое дело, не получилось, в общем. И что в результате? Спросил я. Да ничего, в общем-то, пожал плечами Макс. Ты, Максимка, как в это баловство свое наиграешься, приходи ко мне, я тебя в люди выведу. как человек хоть поживешь, а не как растение домашнее. Ты мне вот что скажи, я посмотрел Максу в глаза, это наша внезапная крыша, из-за тебя, вот уж нет, вилял, хмыкнул Макс. Француз на самом деле на тебя вид имеет, ангелы ему глубоко фиолетовы, ну, то есть, он реально впишется, если на нас кто-то наедет, но большую часть нашего разговора он про тебя расспрашивал. Кто ты, что за человек, откуда взялся такой, какие у тебя планы, вот это все, внезапно удивился я. Почему внезапно? Пожал плечами Макс. Или ты думаешь, что твоя кипучая деятельность проходит незамеченной? Надеялся, засмеялся я. В общем, как я понял, французу нужны умные и активные, сказал Макс. А ты как раз такой, вот и подбивает клинья. Ясно, кивнул я. Спасибо, что предупредил. Буду аккуратнее. А в целом вроде нормально вышло, да? Макс взлохматил волосы. Я опасался, что если будет нормальный рок-концерт, туда набежит всяких журналистов, растрезвонит по всему миру, кто там выступал, и мама мне выдаст звездюлей по самое не могу. Вплоть до или ты немедленно ищешь себе другую группу, или убирайся из дома, чтобы глаза мои тебя не видели. А тут был обычный кабачный бухич. Кто-то снимал на камеру, я видел, но журналистов вроде не было. Вроде не было, подтвердил я. Вот и хорошо, Макс кивнул, потом покачал головой. Трындец, меня до сих пор колотит. Нахрен такие концерты, лучше уж в Фазенде выступать. Точняк, засмеялся я и хлопнул Макса по плечу. Кристина приехала где-то глубокой ночью, уже ближе к утру. Когда страсти уже более или менее улеглись, начались скорее философские разговоры и обсуждение планов на будущее. А прикиньте, если получится на рок-виски Браво на стадионе выступить. Я слышал, что для наших только площадки поменьше будут, стадион только для звезд. Ну на разогрев же кого-то возьмут, почему бы не нас? Блин, надо новую песню для стадиона тогда, чтобы отвал башки. А темные тени, да ну, фигня же, это случайно только получилось. Вилял, а ты не звонил сенсею, он приедет к нам на фестиваль, главное, чтобы у нас гастролей в это время не было. Мы же летом собираемся в гастрольный тур. Да, а когда точно будут даты феста известны? А я бы на Рок-Озеро съездил. Ты еще на КСП под Налимовку съезди, ага. Да ладно, Рок-Озеро, нормальное мероприятие. И вот как раз во время этого разговора я и заметил, что к нам присоединилась Кристина. Незаметно так просочилась и устроилась на диванчике, рядом с уже уснувшим Жаном, который в принципе был жаворонком и на всех ночных посиделках засыпал первым, из-за чего нередко оказывался объектом шуточек за 300, типа нарисованных на лице усов или надписей разной степени приличности. На лбу она прижала палец к губам и загадочно улыбнулась. «Понятно, у нее есть какой-то план», — отстраненно подумал я. К этому моменту адреналин отпустил, осталась расслабленность пополам с ощущением хорошо выполненной работы, и не хотелось ни вникать в семейные разборки, ни вообще о чем-то серьезно думать. Так что я следил за действиями Кристины как-то вполглаза, подумал только, что девочка она явно предусмотрительная, ключи в прошлый раз со Астароту вернула, но не забыла при этом снять с них копию. «Ага», — отметил я, — «Астарот ее тоже заметил, наш фронтмен занервничал». Заерзал, некоторое время делал вид независимый и гордый, сломался, когда Ева с Кристиной на пару принялись колдовать над внешностью Макса, отозвал Кристину на кухню, и они о чем-то довольно долго там говорили, настолько долго, что я даже забыл, что они туда ушли, и появились они как раз в тот момент, когда мы с Евой засобирались домой. «Друзья, минуточку внимания», — громко сказал Астарот, крепко обнимая Кристину. «Хочу сообщить вам радостную новость. С этого дня Кристина переезжает ко мне, так что всякие там пьянки, гулянки и прочие посиделки с ней согласовывать обязательно, всем ясно? О-о-о, поздравляю!» Бегамот, который стоял ближе всех, обнял их обоих. Остальные выразили утомленную радость. Брови Евы удивленно взлетели. «Она серьезно? Что это вдруг?» Шепотом спросила она у меня. «У нее какой-то хитрый план», шепотом же ответил я. «Думаю, мы не пропустим. Надеюсь, Саша этот план переживет», — хихикнула Ева. Кристина безмятежно улыбалась, только мне незаметно подмигнула, когда мы уже стояли в дверях. Утром я проводил сонную Еву в универ и вернулся на кухню. Сварил себе еще кофе и открыл свой ежедневник. Пора было приниматься за дело, все-таки фестиваль сам себя не сделает. «Алло, сенсей, здорово», — сказал я, услышав в трубке знакомый голос. «Как сам? О, сколько лет, сколько зим!» Обрадовался сенсей. И тебе привет, а сладкоречивый демон соблазна и всех радостей жизни. И с какими вестями ты на этот раз? В общем, я отхлебнул кофе. У меня есть для тебя пара новостей. И история про Дона Хуана. Тебе с чего начать? Конечно же, с истории, уверенно заявил сенсей. Понимаешь, какое дело? Взяли мы вчера пиво, много всякого дрянного пойла и по баночке вкусного импортного. И решили, что сначала мы выпьем дрянь, а на сладкое оставим вкусняшку. И что ты думаешь, когда до него дошло дело, мы уже так накидались, что даже вкуса его не почувствовали. Так что новости, новостями, но начиная с истории. Хорошо, усмехнулся я и откашлялся. Однажды пришел к Дону Хуану ученик и сказал, что в соседней деревне множество жителей хотят приобщиться к его мудрости, и что он уже договорился о том, чтобы для него над базарной площадью натянули тент, освободили лучшие бунгало, и, в общем, все подготовили, и Дону Хуану нужно только прийти и выступить. Посмотрел на него Дон Хуан и говорит: «Какой-то ты ушлый тип, подвох в твоих речах чую я, подвох в твоих речах чую я», повторил за мной сенсей. «Это ведь уже новость, верно? А историю ты просто не придумал, потому что думал, что я ее оставлю на сладкое». Почти усмехнулся я. «Блин, ну да, не придумал. Короче, сенсей, мы тут в Новокиневске летом затеяли большой рок-фестиваль. Рок-виски Браво. Женя Банкин организует?» — деловито спросил сенсей. «Не совсем», — хмыкнул я. «Инициатор Женя, но с ним случились всякие неприятности, он попал в больницу, а мы с Василием решили не бросать неприкаянный фестиваль и подхватить чуть было не упавшие знамя». «О-о-о», — сенсей выдержал задумчивую паузу. «Слушай, а с чего это вдруг Василий с попсы решил перекинуться?» «Нет, я все понимаю, мы с ним старые партнеры, даже друзья, можно сказать. Ты подбил, мне по демоническому рангу положено подбивать всех на всякое, ты же понимаешь», — усмехнулся я. «Понимаю», — задумчиво протянул сенсей. «А вторая новость, что?» — переспросил я. «В начале разговора ты сказал, что новостей две», — деловито проговорил сенсей. «Какая вторая?» «Ах, это», — засмеялся я. «Второй фестиваль, то есть вы, парочка ушлых типов, задумали два фестиваля в одно лето в Новокиневске?» — спросил сенсей. «Точно», — сказал я. «Один в городе, на несколько площадок, одна из которых стадион. Второй, загородный опен-эйр, более камерный и с этномотивами. Купил», — сказал сенсей, — «и съел. Я в деле. Почтовый адрес мой знаешь?» «Вроде записывал, но можешь повторить на всякий случай», — сказал я, нацелив ручку на чистый лист блокнота. Я положил трубку, посмотрел на себя в зеркало и подмигнул своему отражению. «Никакой организационной макулатуры, как выразился сенсей, у нас готово еще не было, разумеется. Но это быстро, подумаешь, проблема». Я пролистал блокнот до питерских контактов. «Что ж, теперь звонки пойдут чуть более холодные. Не факт, что меня вообще вспомнит». Набрать не успел, потому что телефон затрезвонил сам, короткими тревожными звонками межгорода. «Да, сенсей», — сказал я. «Наверняка ведь это он мне перезвонил, вспомнил еще что-то важное». Глава 26. «Ты что-то забыл, сенсей?» — спросил я, снова приложив трубку к уху. «Сенсей, хаем», — озадаченно протянул смутно знакомый голос. «Мне, конечно, приятно, что вы спутали меня с чьим-то великим учителем, однако». Голос и правда был знаком. Правда, сходу опознать его я не смог. Почему-то ассоциативно всплыли бархатные портьеры и позолоченная лепнина на потолке. «Вы меня не узнали? Жаль, жаль. Я надеялся, что при нашей встрече я произвел на вас впечатление», — сказали в трубке. «Геннадий?» — осторожно спросил я. «Ну да, точно же. Неудачная питерская деловая встреча, бесстыжая и вздорная Марианна, категорично затребовавшая у меня телефон. На тот случай, когда ее благоверный, или кем он там ей приходится, выйдет из своего творческого запоя и превратится из непризнанного гения во вполне успешного концертного менеджера. Мои аплодисменты», — чуть самодовольно сказал Геннадий. «А может, я и не пожалею, что набрал ваш номер сегодня». Я автоматически открыл блокнот на питерских страницах. Тарантас, Аргентумы. В голове сами собой начали всплывать яркие картинки наших питерских приключений. Сейчас казалось, что это было так давно, хотя вроде всего-то чуть больше месяца назад. «Я вам звоню вот по какому делу», — небрежным тоном продолжил Геннадий. «До меня дошли кое-какие слухи, что Новокиневск этим летом планирует провести на своих площадках большой рок-фестиваль». «Это действительно так?» — или меня ввели в заблуждение. «Все верно», — решительно сказал я, не уточняя, что там за слухи до него дошли, и кто их источник, не удивился даже. В конце концов, Банкин с кем-то уже обсуждал идею, а Агафонов рвал рубаху на груди, что с какими-то своими важными столичными друзьями Фест обсуждал. Там кто-то сказал, тут повторил. И на самом деле, вообще не важно, как именно слухи донеслись до аристократичных ушей Геннадия. В конце концов, держать нос по ветру и чутко улавливать нужные веяния – это его работа. Ну, в числе всего прочего, скажу даже больше, фестивалей планируется два. Один большой городской, на нескольких площадках, одна из которых стадион, а второй более кулуарный, на загородной сцене. Хм-хм, я очень живо представил, как Геннадий сейчас задумчиво погладил бородку и отхлебнул чего-то устрашающе алкогольного из хрустального бокала. Тогда еще один вопрос. Вы, Владимир, имеете к организации прямое отношение, или всем занимается некто? Евгений Банкин. Самое прямое, заверил я. Разговор получился довольно долгим. Я расхаживал по квартире, благо радиотелефон подобное позволял без тянущегося следом шнура. Отвечал на его въедливые вопросы, иногда задавал свои, иногда чуть удивленно вспоминал того отрешенного и уставшего от жизни аристократа, которым я его запомнил. Офигеть, как мало общего у Геннадия сегодняшнего с тем непризнанным гением. Этот, натуральная такая акула. В результате общения я выяснил несколько вещей. Во-первых, он не то, чтобы совсем не хочет иметь дел с Василием, но есть у него на этот счет какое-то предубеждение. Вроде что-то такое между ними произошло неприятное, и вопросик этот до сих пор не решен. Во-вторых, он неожиданно оказался в курсе премии «Пурга Рекордс», которую я на ходу сочинил на сцене в тот раз, и вроде как даже имеет теперь к ней какое-то отношение. И в-третьих, самое главное, он готов вписаться в наши фестивали. Мол, неплохой и почти безопасный способ протестировать наше будущее гипотетическое сотрудничество. Ну да, со мной, или с Василием, при определенных условиях. Если вы понимаете, о чем я. Я нажал на отбой и вытер пот со лба. Надо же, какой неожиданно полезный звонок. И вот нам уже нужно два комплекта фестивальной макулатуры, которая пока еще не готова. Я одним глотком допил остатки остывшего кофе и набрал телефон Василия. «Здорово, Вовчик», чуть запыхавшись, ответил он. «Что-то важное, а то ты меня поймал прямо на пороге». «Важное», честно сказал я. «Возможно, даже очень важное. Мне только что звонил Геннадий». «Который Геннадий?» – спросил Василий. «Шагомеров, который из Питера», – сказал я. «Помнишь, ты меня просил с ним встретиться и взбодрить ваше знакомство?» «А как?» – голос Василия резко стал очень заинтересованным. «А почему это он тебе звонил?» «Шут его разберет этих творческих людей», – усмехнулся я. «Но важно другое. Он хочет вписаться в наш летний движ, и ему нужны материалы по фестивалю, то есть фестивалям». «Так-так-так, а их у нас как раз еще нет», — проговорил Василий, — «а у меня сегодня». «Так, ладно, хрен с ней, с этой встречей, как-нибудь без меня обрубится». «Ты чем сейчас занят?» «Сижу на телефоне», — сказал я. «Сенсею вот звонил, опередил, я собирался завтра это сделать», — хмыкнул Василий. «В общем, вот что, давай-ка я сейчас за пару часов раскидаю все дела, и мы с тобой на два часа забьемся на встречу, в пельмешке на площади Советов». «Лады, пельмешки я...» Конечно, слегка удивился, но не особо. Василий был личностью многогранной. Я перевел дух и еще разок перелистал питерские страницы. Пожалуй, настало время внимательно изучить все эти клочки бумаги, которые мне носовали после звездной импровизации во Дворце молодежи. Раньше как-то руки не доходили, но сейчас это все может неожиданно пригодиться. Все равно у меня есть еще честные полтора часа до выхода из дома. Для десятка звонков улов был не такой уж и скудный. Сельский панк из Тарантаса вспомнил меня практически сразу же. И сразу же сделал стойку на туманную инфу про фестиваль в Новокиневске. До Аргентумов и еще пары неплохих групп, чьи кассеты я тогда прикупил, я не дозвонился. Из записочек, которые мне передал сенсей, как минимум две оказались весьма занимательными. Сергей, под ником Супер Сережа, хотел предложить мне немедленный переезд в Питер, готов был взять под свое крыло и завалить меня работой. Он занимался организацией околовсяческих развлекательных мероприятий, и сам был ведущим тоже. И когда я обрисовал вкратце, по какому поводу звоню, тут же предложил свои услуги как организатор ярмарочно-балаганного движа на Опенэйре. Плюс тут же заговорил, что готов подтянуть каких-то там своих человечков. Его контакты я старательно записал вместе с адресом. И второй из полезных, странный перец, который занимался явно тем же, чем и Геннадий, только труба, как говорится, пониже. Но у нас пока что была ситуация, когда сгодится любая поддержка, даже если она ограничится просто увеличением уровня шума. За время этих звонков инфу про фестиваль я начал отчканивать с такой железобетонной уверенностью, будто читал им с листа официальный пресс-релиз, которого пока еще не существовало в природе. Отложив последнюю бумажку, я не поленился и записал все те тезисы, которые только что излагал по телефону. С одной стороны, во избежание противоречий, с другой, готовый текст – это всегда хорошая штука. Сочинять не придется, разве что причесать чуть-чуть. Новая команда Василия на прежнюю была не похожа совершенно. И когда я их увидел сидящими за столом в ортодоксальной советской пельменной, то мне сначала показалось, что подбирал он их по кадру из фильма «Москва слезам не верит». Тому самому, где Гога, он же Гоша, он же Жора, вывез главную героиню на шашлыки. Такие же нелепые кургузы и пальтишки, кепочки, прически идиотские. И все они были мои ровесники, не меньше. Ну, в смысле, меня настоящего, а не Вовы Виляла, под полтос или около того. И кроме Василия никто до этого дня не занимался организацией концертов. И вообще не имел никакого отношения к музыке. Пухлощекий лысенький мужик с торчащими над ушами пегими патлами был художником-оформителем из компании Шутихина-старшего. Сутулый тип в кепочке и с набрякшими мешками под глазами, инженер в бессрочном отпуске. Товарищ в клетчатом костюме, бухгалтер из НИИ гидротехники, тоже в бессрочном отпуске, потому что его НИИ в настоящий момент занималось сокрушительным ничем. Василий задумал коммерческий эксперимент, ХМ, одобряю. Его прошлая команда мнила себя профессионалами, и вон оно все как обернулось. Теперь же он привлек к работе людей, которые на первый взгляд кажутся к ней совершенно непригодными. Однако пристрелочный разговор прошел вполне бодро. Мужики слегка накатили и загорелись энтузиазмом устроить наши фесты такими, чтобы небу стало жарко. Правда, периодически срывались на байки с дремучих каких-то фестивалей самодеятельной песни, истории с пьянок и бородатые анекдоты. «Ну и как тебе моя новая команда?» – спросил Василий, когда первое заседание рабочей группы завершилось, и мы уже шли по проспекту Ленина в сторону площади Октября. «Тебе честно?» – хмыкнул я. «Да ну, нафига?» – с максимально серьезным видом сказал Василий. «Соври что-нибудь правдоподобное, я же просто для галочки спросил». «Сарказм? Понимаю», – кивнул я. «На самом деле, я просто не знаю, что ответить. Ты специально выбрал людей, которых в последнюю очередь можно представить организаторами рок-фестиваля. Ну не скажи», – возмутился Василий. «Герка, фанат Алисы, он даже два раза специально в Москву ездил, чтобы Кинчева послушать. У него дома над столом целый иконостас его фотографий». «Герка, это лысый?» – переспросил я. «Да, художник который», – кивнул Василий. «Кстати об этом, ты ведь привлечешь своих, ну, того парня с журналом, умненькую девочку, которая рекламные клипы снимает, двинутую тощую подружку?» «Обязательно», – кивнул я. «Большой фестиваль будет отличной школой жизни для нас всех. Это хорошо». Василий остановился и посмотрел на здание ДК профсоюзов на другой стороне площади. «Слушай, надо бы, наверное, твоего Банкина навестить в больнице, обкашлять все дела наши и все такое. Но у меня что-то такое настроение хорошее. Погода еще отличная. А может, закатим сегодня квартирник твоим пацанам, а, у Шутихина?» – спросил я. «Ну да, он уже давненько ныл, что его все бросили, того и гляди мхом зарастать начнет», – усмехнулся Василий. «Можно?» – кивнул я и посмотрел на часы. «Аншлаг вряд ли соберем, конечно». «Да аншлаг и не нужно», – махнул рукой Василий. «Посидим, выпьем, музыку послушаем. Квартирник», – подумал я. «Простой душевный квартирник». Василий выглядел подчеркнуто легкомысленно, будто эта идея ему только что пришла в голову, когда он замысловатую архитектуру гастронома Нотр-Дам рассматривал. Именно так и выглядит тщательно подготовленная импровизация. Даже любопытно стало, что такого важного он прямо сейчас не хочет мне рассказывать. А ведь важное стопудово есть, или я ни черта в людях не разбираюсь. «Лады», — сказал я, — «тогда разбегаемся, я мчу к своим в буревестник, поднимаю их на крыло, чтобы шевелили батонами и готовились на взлет. Ну и позвоню огорошу ангелочков, что у них внезапно концерт сегодня. Во сколько собираем?» «В 7, давай лучше в 8», — сказал Василий, незаметно выдохнув с облегчением. «Пусть поужинать успеют, а то мы можем поляну на всех и не успеть накрыть». «Заметано», — сказал я. Мы пожали друг другу руки, и я рысцой припустил вслед выворачивающему трамваю. «Акустику сможем сегодня только», — сказал Ян. «В две гитары, с бобром. Но для квартирника вроде нормально». «Да, годится», — сказал я. «С собой звать кого еще?» — спросил Ян. «Зови», — сказал я. «Хороших людей много не бывает». Про Цеппелинов я вспомнил в последний момент. Не могу сказать, что страстно желал видеть Яна, но нам в скором времени предстоят продолжительные совместные поездки, так что надо бы начинать сыгрываться и ХМ дружить. А внезапный квартирник – неплохое место, чтобы начать это делать. «Договорились тогда», – сказал Ян. «Еще человек 5 с собой возьму, или 7, как получится». Наташа сидела напротив меня и, не мигая, смотрела на меня все время, пока я разговаривал. «Теперь ты всем позвонил?» – спросила она, когда я повесил трубку. «Теперь да», – кивнул я. «Можем собираться и ехать. Ангелов довезет Слава», – Кристина пообещала. «Ты что-то хотела?» «Да», – в инопланетных глазах Наташи заплясали безумные искорки. «Я выхожу замуж». «Что?» Я даже подавился от такого неожиданного заявления. «Ну, то есть не совсем», – поправилась Наташа. «Я долго думала, что все это значит». Полночи сегодня раскладывала карты, а под утро поняла. «Фух, а я уж подумал, что вы день свадьбы уже назначили», я тряхнул головой. «Свадьба будет в июне», уверенно заявила Наташа. «А дядя Вова об этом знает?» спросил я. «Будешь тамадой на нашей свадьбе?» Мой вопрос Наташа проигнорировала. «Запиши там себе, что 15 июня у тебя занято, чтобы в этот день никаких гастролей или чего-то подобного». «Понял», заметано усмехнулся я и с серьезным видом открыл блокнот. «15 июня, говоришь?» «Да», покивала Наташа. «Я по календарю посмотрела, это понедельник. У ЗАГСы в этот день работают?» спросил я. «Пофиг, расписаться мы в любой день можем», пожала плечами Наташа. «У меня недавно подруга вышла замуж за одного знакомого, только чтобы к ней в общаге соседку не подселили. Расписаться, это вообще быстро, и пофиг, когда. Но свадьбу мы будем праздновать в понедельник». «Записано», — сказал я и показал ей разворот своего ежедневника. «Вот теперь я спокойно», — Наташа широко улыбнулась и чмокнула меня в щеку. «Поехали уже, а то опоздаем. Кроме нас с Наташей в буревестнике никого не осталось. Остальные разбежались, кто заглянуть перед концертом домой и переодеться, а кто еще по каким-то мелким делам. Но все клятвенно пообещали на концерте быть. Мы с Наташей торопливо оделись, выключили свет во всех комнатах нашего офиса и бегом помчались по ступенькам вниз. Вообще-то мы не опаздывали ни разу, даже если трамвай будет плестись, как черепаха, что с ним бывает, мы все равно приедем раньше 8 вечера. Но суетливое настроение Наташи было чертовски заразительным, так что я выскочил на дорогу и проголосовал ближайшему бомбиле. Темно-синяя копейка лихо затормозила у обочины, едва не обдав нас волной грязных брызг. «Монтажников, дом 30», — сказал я в приоткрытое окно. Сумма, которую назвал водила, явно была завышена, но торговаться я не стал. Всю дорогу Наташа хранила мечтательное молчание, что было на нее совершенно не похоже. Что же такого произошло между ней и дядей Вовой, раз она уже назначила дату свадьбы? Вообще в голове не укладывалось, что у этой инопланетной натуры может так стремительно начаться личная жизнь. Если бы я не видел момент их первой встречи, то решил, что Наташа сама себе все нафантазировала или на картах нагадала. Но дядя Вова ведь тоже настроен чертовски серьезно. С мамой моей советовался. Бомбила мчал с предельной для копейки скоростью, подрезал всех, кого только можно, чем вызывал возмущенное бибиканье практически всю дорогу. Кажется, ему тоже передалось Наташино волнение. Высадил он нас на противоположной стороне улицы, категорично отказавшись заезжать во двор, потому что там, по его словам, асфальт растаял вместе со снегом. Мол, плавали, знаем, молодые, ногами дотопайте. «И еще я хочу на свадьбе духовой оркестр», сказала Наташа на входе в подъезд. «Такой, знаешь, который на похоронах играет. Пам-пам-пабам, скоро будет Новый год. И черное подвенечное платье», фыркнул я. «О!» Наташа остановилась посреди лестничного пролета и задумалась. «А мне нравится. Да, черное, а жених будет в белом. Главное, родне ничего заранее не говорить, а то они поднимут вой. В вашей семье не принято выходить замуж», подмигнул я. «Про черное платье не говорить, что ты как этот самый, возмутилась Наташа. Мы остановились перед дверью, и я надавил на кнопочку звонка. Дверь приоткрылась сразу же, будто Шутихин-старший стоял за ней и ждал, когда мы позвоним. «Владимир Корнеев, позывной Вилиал?» – спросил он, оглядывая нас с Наташей поблескивающим в полумраке глазом. «Прибыл на задание, Геннадий Львович», – шпионским голосом отрапортовал я. «Разрешите войти, входите». Дверь распахнулась, и на мгновение меня накрыло ощущением дежавю. Шутихин-старший был одет в те же самые клетчатые брюки и жилетку из обивки кресла, и в руке его был та же самая хрустальная ваза, назначенная фужером. За его спиной раздавался гомон множества голосов. «Блин, еще же только половина восьмого, неужели все уже собрались? Я же говорила, опоздаем», — прошипела Наташа, стягивая с себя пальто. «Поопрашу», — картинно возразил Шутихин-старший. «Без вас, Владимир Викторович, никто бы ничего не начал, так что не опоздали, а только задержались». Мы с Наташей разулись и вошли в знакомую уже студию. Народ сидел на стульях, диване, скамейках и просто на полу, на раскинутых как попало подушках и одеялах. Ангелочки в полной боевой готовности и с инструментами, в центре. Вот ведь блин, а я-то рассчитывал, что мы приедем пораньше, успеем еще до начала концерта обсудить с Василием всякие наши дела. А тут такое, как будто мне устроили вечеринку-сюрприз. Хотя, казалось бы, с чего? Днюха у меня в декабре же. Ну и фигли вы так долго, возмутился Бильфигер из-за своего поливокса. Мы из-за тебя же только не начинали.